Глава 37. «Ты дрянь, ты стерва больная. Как ты только могла мне нравиться? Да ты просто чудовище!» «Рот свой закрой, огрызок помойный!» Перебивает. «Ты вообще с кем разговариваешь? Забыл, кто тебе работу дал? Кто помог твой зад в теплое местечко пристроить? Что скажет твоя жена и трое твоих спиногрызов, когда их папочку лет этак на 10 на нарах закроют?» «Да пошла ты!» Сергей выдергивает свою руку из ее руки, быстрым шагом идет к выходу, а мы продолжаем сидеть, как мыши. «Ты пожалеешь! Ты очень сильно пожалеешь, что повернулся ко мне спиной! Я сотру тебя в порошок! Всех сотру! Уничтожу! Я здесь власть! Я!» Вера залпом опрокидывает в себя несколько рюмок спиртного, хватает сумочку и выскакивает вслед за Сергеем. «Стой на месте! Дебил ссаный! Мы с тобой еще не закончили! К ноге, псина!» Пошатываясь на каблуках, шпала проносится мимо нас, оставляя за собой тошнотворный шлейф перегара. Позорище невозможное. Она еще и пьяна. «Ух, боже!» Я сижу абсолютно никакая, забившись в уголок. У меня ступор. «Саш, вы это слышали? Она что? Кто пыталась заказать меня Сергею, чтобы он меня убил?» «Слышала», — хмурится та. «Нужно немедленно доложить обо всем господину Доронину». «Я поражена». «Это еще мягко сказано. Я едва могу полноценно дышать и шевелить конечностями. Еще и живот начинает странно тянуть, как будто каменеет. Идемте. Не стоит подолгу задерживаться в этом неприятном месте». Оглядываясь по сторонам, Александра вывела меня на улицу. На воздухе мне стало немного лучше, но я продолжала испытывать головокружение, ощущая, как сильно они онемели мои пальцы. Поверить не могу в то, что узнала. Так вот, оказывается, кто стал причиной всех моих несчастий. Да, я догадывалась, но теперь убедилась окончательно. «Так-так-так! Значит, мне не показалось. Ну, привет, сестричка. Давно уши греешь, тварюка?» Застываю. Мы с Александрой резко оборачиваемся. Безопасница машинально закрывает меня собой, когда видит, как из-за угла обшарпанного здания, шатаясь на каблуках, из тени выплывает бледная, как смерть, Вера. Она курит. Курит и бросает себе под ноги сигарету, раздавливая ее тонким каблучком. «Давно тебя не видела. Как живется? Мой муж классно трахается?» Мне нечего сказать. Меня накрывает мерзким холодком, отчего я невольно обхватываю себя руками, будто пытаюсь закрыться от ее ядовитого, змеиного взгляда, отравляющего до самых костей. «И где же ты живешь? Мирон говорил, что снял для тебя апартаменты. Красивые, наверное. Не пожалел денег?» «Это не твое дело. Ты понимаешь, что ты совершила преступление. Ты поступила мерзко. Я все слышала, Вера, все!» Она лишь злорадно рассмеялась, прижав к груди сумочку дорогостоящего бренда. «Он к тебе каждый день заходит? Замуж еще не позвал? А ко мне холоден стал. Ледяной пипец. Даже на звонки не отвечает. Сутками, неделями пропадает. Пока пью. Пью из этого козла конченого и не просыхаю». Сестра не слушает меня. Она шипит и брызжет слюной, точно невменяемая. У нее даже глаза изменились, нечеловеческими стали. Глаза какой-то серийной маньячки, жаждущей крови, смертей и убийств. «Вера, как ты могла?» Я вдруг почувствовала укол в поясницу, от которого по всему телу словно импульсом разлилась странная боль. Это заставило меня немного согнуться и обхватить живот руками. «О, больно! Что это? Неужели схватка? Надеюсь, что ложная». «Диана, вы как?» Александра с беспокойством положила руку мне на плечо. «Еще один спазм, сильнее предыдущего. Что-то не очень». Задышала часто, глубоко. «Кажется, я перенервничала». «Сука такая!» Что-то прогремело сзади, заставляя нас обернуться. Вера теперь однозначно не была похожа на человека. Ее трясло. Трясло до ужаса. Так что кожа превратилась по цвету в мел. В глазах полопались сосуды. А в ее руке трясется пистолет, который направлен на мой живот. «Боже, откуда? У нее пистолет!» Вера незаметно вытащила оружие из сумочки и уже почти нажала на курок. «Он игрушечный?» «Нет, это зажигалка». Эта дура просто издевается, решив довести меня до преждевременных родов. Просто не верится, что она умеет обращаться с оружием. «Больная». Она совершенно тяжело и неизлечимо больна головой. У нее глаза размером с пятак. «Да она принимает». Плюс еще выпила несколько рюмок в баре. Она сейчас точно не соображает, что творит. «Мама, что же делать?» «Ты отобрала его у меня!» «Ненавижу тебя! Ты тварь!» «Ах!» Совсем неожиданно меня согнуло пополам, так что ноги подкосились, и я опустилась на асфальт. «Диана!» «Саша!» «Бах!» Меня оглушил раскатистый выстрел, который плавно перетек в пронзительный звон. «Прекрати! Нет! Нет, не надо! Помогите!» Я не сразу поняла, что кричу. Не сразу поняла, что Александра закрыла меня собой и как-то странно дернулась. А потом я увидела кровь. На своем сарафане, нежно-голубого цвета. Меня сковал ужас. Боль лишь усилилась. Через несколько секунд я заставила себя собраться и не терять самообладание. Тогда я поняла, что пулю поймала не я. «Александра! Саша!» Я схватил ее за руку, но она странно хрипела, держась за грудь. «Уходим в машину живо!» Прикрывая меня собой, женщина из последних сил подняла меня на ноги и повела к своему внедорожнику. «Закройтесь там, я вызову помощь». Я глянула за ее плечо, увидев ошалевшую Веру, которая продолжала трясти так, словно ее без конца били током в 220 вольт. «Что ты сделала? Что ты натворила, Вера?» Она выронила пистолет на пол. Отскочила на шаг назад, опешила, будто не поняла, что только что сделала. Она выстрелила. Выстрелила в человека. Здесь кровь повсюду. Я не... Так ничего и не договорила. Больная, мерзкая, поехавшая тварь. Резко и со всех ног Вера бросилась в сторону дороги, пытаясь убежать и скрыться с места преступления. «Саша, оставь меня! Ты как?» Охранница, рукой перепачканной в крови, набирала чей-то номер на телефоне, навалившись плечом на дверь автомобиля. Меня скрутил очередной сильнейший спазм, заставляя обхватить живот руками и тихонько стонать. Так страшно, как сейчас, мне еще не было никогда. Схватки усилились. Теперь я убедилась в том, что это не ложные схватки, не тренировочные, как их еще называют. Я рожаю. По ногам потекла вода. «Мамочки, что делать? Что будет, если врачи не успеют? Мирон, где же ты? Ты мне сейчас так сильно нужен». Бам! Удар чего-то тяжелого о металл, затем звучит глухой хлопок. Мы одновременно вздрагиваем. Оборачиваемся. Слышим какой-то надорванный крик. Женский. И автомобильный сигнал. Я вижу на асфальте тело. В знакомом брючном костюме темно-коричневого цвета, распластанное в какой-то неестественной позе. «Больная! Она сама! Сама мне под колеса бросилась! Выскочила из-за угла!» Видеорегистратор это зафиксировал. Матерится какой-то мужчина, бегая вокруг старенькой иномарки с помятым капотом. Рядом с ней собираются люди, обступая машину кольцом. «Боже мой, в скорую срочно звоните!» Она мертва, похожа на смерть. «Господи боже, какой ужас! Мамочка милая!» Вопит в отдалении голос пожилой, незнакомой женщины. Меня сильно тошнит. Скручивает дугой и рвет прямо на колесо внедорожника, а потом накрывает темнотой. Это все слишком для меня. Слишком. Боль становится такой невыносимой, что я попросту лишаюсь чувств. только слышу нарастающий звук сирены скорой помощи, который становится все ближе и ближе. Кто-то трогает меня, похлопывает по щекам, но веки такие тяжелые, не могу их поднять. Я вижу слегка размытые силуэты, слышу незнакомые голоса, потом меня словно подбрасывает в воздухе, и сознание опять проваливается в темноту. Надеюсь, это врачи. Надеюсь, они успеют.